Глава 41. Ричард приоткрыл глаза. Голова была как в тумане. Он лежал ничком на холодном полу. От каменных плит отражалось пляшущее пламя факелов. Окон не было. Он не мог понять, день сейчас или ночь. Во рту чувствовался солоноватый привкус. Кровь. Ричард попытался вспомнить, где он и как сюда попал. Попробовал вдохнуть поглубже и чуть не задохнулся от резкой боли в боку. Всё тело ныло. Казалось, кто-то хорошенько обработал его дубиной. Память возвращалась постепенно. При мысли о Денни его охватил гнев, и тотчас пронзила боль магии. Ричард вскрикнул. Катаясь по полу в бессильной ярости, он прогнал образ Дэны и стал думать о Кэлен, вновь и вновь вызывая в памяти её прощальный поцелуй. Боль отступила. Ричард отчаянно пытался удержать в мыслях образ Кэлен, только бы не возвращалась боль. Он не вынесет. Ему и так уже пришлось вынести слишком многое. Он должен отсюда вырваться, но если ему не удастся овладеть собой, обрести власть над собственной яростью, побег будет невозможен. Ричард вспомнил отца, вспомнил, как тот повторял, что гнев это зло, и почти всю жизнь держал свой гнев взаперти. Зед говорил, что бывают случаи, когда дать волю гневу гораздо опаснее, нежели затаить его. Сейчас как раз такой случай. Всю жизнь он учился сдерживать гнев. Должен сдержать его и сейчас. Как только Ричард принял решение, к нему вернулась надежда. Очень осторожно, стараясь не делать резких движений, Ричард осмотрелся. Его меч покоился в ножнах. Кинжал всё так же висел на поясе. Ночной камень лежал в кармане. Дорожный мешок валялся в дальнем углу комнаты. Рубаха с левой стороны стала жёсткой от крови. Дико болела голова. Впрочем, всё остальное болело не меньше. Чуть повернувшись, он увидел Денну. Она сидела на краешке деревянного стула, распрямив спину и закинув ногу на ногу. Локоть правой руки опирался на грубые доски столешницы. В левой Денна держала чашу. Она неторопливо поглощала пищу, наблюдая за Ричардом. Он подумал, что, наверное, надо что-нибудь сказать. Где твои люди? Дэна всё так же молча жевала, не отводя от него взгляда. Наконец она отставила чашу и указала на пол перед собой. Иди сюда. Голос её казался спокойным, почти нежным. Ричард с трудом поднялся на ноги и встал, где велела Дэна, глядя на неё сверху вниз. Дэна бесстрастно взирала на него. Ричард молча ждал. Дэна встала и пинком отшвырнула стул. Она была высокая, ростом почти с Ричарда. Взяв со стола перчатку, Дэна неспешно натянула её на правую руку. Резко повернувшись, она со размаху ударила его по лицу. Стальная броня перчатки рассекла губы. Не давая гневу овладеть собой, Ричард мысленно представил себе, как идёт по своему любимому оленьему лесу. От жгучей боли на глазах выступили слёзы. Ты забыл об обращении, дружочек. Дэна сердечно улыбнулась. Я же говорила, ты должен называть меня госпожа или госпожа Дэна. Тебе повезло с наставницей. Обычно Мортсит не столь снисходительны к своим воспитанникам и отвечают на подобные оскорбления ударом Эйджела. Но я питаю слабость к интересным мужчинам. Да и потом, хоть удар перчаткой не слишком суровое наказание, я должна признаться, предпочитаю именно её. Мне нравится ощущение непосредственного контакта. Эйджел, конечно, опьяняет, но если хочешь по-настоящему насладиться своей работой, нет ничего лучше, чем собственные руки. Она слегка нахмурилась. В голосе появились суровые нотки. Убери руки. Ричард послушно отнял руки от лица. Он чувствовал, как с подбородка стекает кровь. Дэна удовлетворённо смотрела на это. Внезапно она подалась вперёд, слизнула кровь у него с подбородка и довольная улыбнулась. Казалось, это подействовало на неё возбуждающе. Она вновь припала к Ричарду и впилась в рану зубами. Ричард зажмурился и сжал кулаки. У него пресеклось дыхание. Наконец Дэна откинулась назад и, улыбаясь, облизала окровавленные губы. Дрожа от боли, он из последних сил старался удержать перед мысленным взором образ оленьего леса. Скоро ты убедишься, что это было всего лишь предупреждением. А теперь повтори вопрос как положено. Ричард сразу решил, что станет называть её госпожа Дэна, и хотя бы таким образом, но выкажет ей своё презрение. Он ни за что и никогда не назовёт её просто госпожой. Только так можно бороться, сохраняя чувство собственного достоинства, по крайней мере, в собственных глазах. Он сделал глубокий вдох и проговорил ровным голосом: "Где твои люди, госпожа Дэна?" "Вот так-то лучше", проворковала она. "Многие мордсит не позволяют своим воспитанникам задавать вопросы во время обучения. По-моему, это скучно. Мне нравится болтать со своими подопечными. Я же говорила, тебе просто повезло, что ты попал именно ко мне". Дэна одарила его ледяной улыбкой. "Своих людей я отпустила. Я больше не нуждаюсь в их помощи. Они нужны только за тем, чтобы захватить пленника и стеречь до тех пор, пока он не обратит против меня свою магию. На этом их работа заканчивается. Теперь ты всё равно уже ничего не сможешь, ни сбежать, ни причинить мне зла, ничего". "А почему мне оставили меч и кинжал?" Ричард вспомнил об обращении, но было поздно. Он перехватил руку, занесённую для удара, и тут же ощутил боль магии. В живот уткнулся Эйджел. Ричард, задыхаясь, рухнул на пол. "Встань!" Подавив гнев, Ричард справился с болью магии. Но боль от прикосновения Эйджела так быстро не проходила. Он поднялся с огромным трудом. "Теперь на колени, проси прощения". Ричард замешкался. Дэна опустила Эйджела ему на плечо и резко толкнула на пол. Правая рука онемела от боли. "Госпожа Дэна, пожалуйста, прости меня". "Вот так-то лучше". Она наконец-то изволила улыбнуться. "Встань". Она смотрела, как Ричард поднимается на ноги. "Меч и кинжал тебе оставили потому, что для меня они угрозы не представляют, а тебе ещё могут понадобиться, чтобы защитить свою госпожу. Я не отбираю оружие у своих воспитанников. Так они лучше усваивают, что против меня оружие бессильно". Повернувшись спиной, Дэна медленно стала стягивать перчатку. Ричард знал, что относительно меча Дэна права. Меч обладает магией, которую она подчинила себе. "Но, может быть, это не единственный способ", мелькнуло у него в мозгу. "Надо проверить". Его руки метнулись к горлу Дэны. Ричард рухнул на колени, крича от невыносимой боли, боли магии. Дэна всё так же неспешно продолжала стягивать перчатку. Он отчаянно пытался вызвать в памяти оленей лес. Когда боль утихла, он, повинуясь приказу Дэны, снова поднялся. Дэна раздраженно глянула на него. "Что, хочешь все усложнить?" Лицо ее смягчилось, на губах вновь заиграла безмятежная улыбка. "Ну что ж, я только рада, когда мужчина все усложняет. Но сейчас ты не прав. Я же говорила, чтобы облегчить боль, думай обо мне что-нибудь приятное. Ты меня не слушаешься. Ты думаешь о каких-то мерзких деревьях. Последний раз предупреждаю, или подумаешь обо мне что-нибудь приятное, или промучаешься так до утра. Ты понял меня?" "Да, госпожа Дэна". "Очень хорошо". Её улыбка стала шире. "Ну вот, видишь, ты обучаемый. Только помни что-нибудь приятное обо мне". Она взяла Ричарда за руки, прижала его ладони к своей груди и заглянула ему в глаза. "Насколько мне известно, большинство мужчин предпочитают думать вот об этом". Дэна наклонилась ближе. В голосе появились игривые нотки. "Впрочем, если предпочтёшь что-нибудь другое, пожалуйста, я не против". Ричард решил, что не находит в её облике ничего приятного. Разве только волосы? Внезапно нахлынула боль. У него подкосились колени. Боль нарастала. Ричард почувствовал, что задыхается. Ему не хватало воздуха. Глаза выкатились из орбит. А теперь покажи, как ты усвоил урок. Ты можешь в любой момент избавиться от боли, но только так, как я тебе сказала. Он посмотрел на Дену, на её волосы. В глазах потемнело. С трудом удерживая ускользающее сознание, Ричард подумал о том, какие у неё дивные волосы, какая роскошная толстая коса. Боль утихла, и Ричард повалился на бок, судорожно хватая ртом воздух. Встань. Он повиновался, всё ещё не в силах восстановить дыхание. Молодец, давно бы так. Позаботься, чтобы впредь это был единственный способ, которым ты избавляешься от боли, иначе я так изменю магию, что ты вообще ничего не сможешь поделать, понял? Да, госпожа Дена, задыхаясь, пробормотал он. Госпожа Дена, ты сказала, что меня предали. Кто это сделал? Один из твоих. Никто из моих друзей не сделал бы этого, госпожа Дена. Она презрительно посмотрела на него. Ну, значит, на самом деле они тебе не друзья, верно? Ричард сглотнул и уставился в пол. Нет, госпожа Дена. Но кто это сделал? Она пожала плечами. Магистр Раус счёл, что это не важно, и не сказал мне. Для тебя сейчас важно одно. Спасать тебя никто не собирается. Тебе никогда не вырваться на свободу. Чем быстрее ты это усвоишь, тем легче тебе будет потом, во время обучения. Обучение? А чему меня будут обучать, госпожа Дена? Она опять улыбнулась. Ты должен познать смысл боли, понять, что твоя жизнь больше не принадлежит тебе. Она принадлежит мне, и я могу сделать с тобой всё, что пожелаю. Всё, что угодно. Я могу причинять тебе боль, как хочу и сколько хочу, и никто, кроме меня, тебе не поможет. Я собираюсь научить тебя тому, что за каждое мгновение, в которое ты не испытываешь боли, ты должен благодарить только меня. Я научу тебя беспрекословно следовать любым моим указаниям. Ты научишься вымаливать всё, что получаешь. Несколько дней мы позанимаемся здесь. А потом, когда я сочту, что ты достаточно продвинулся в обучении, я отвезу тебя в другое место, туда, где живут остальные Мордсит. Там я буду заниматься с тобой до тех пор, пока не добьюсь своего. Неважно, сколько времени на это уйдёт. Я позволю поиграть с тобой и другим Мордсит, чтобы ты понял, как тебе повезло со мной. Мне, в общем-то, нравятся мужчины, а некоторые их ненавидят. А какова цель обучения, госпожа Дена? К чему ты стремишься? Казалось, она наслаждается беседой. С тобой случай особый. Сам магистр Рау пожелал, чтобы тебя обучили. Дена улыбнулась. Он поручил это мне. Думаю, он хочет кое-что от тебя узнать. Я не допущу, чтобы ты опозорил меня в его глазах. Когда я завершу обучение, ты сам станешь умолять, чтобы тебе позволили рассказать магистру то, что он желает узнать. А когда он с тобой разберётся, ты будешь принадлежать мне на всю жизнь, какой бы короткой она ни оказалась. Чтобы подавить закипающий гнев, Ричарду пришлось сосредоточиться на её волосах. Он понимал, что интересует Даркина Рауа: книга сочтённых теней, шкатулка в безопасности. Кэлен ничто не угрожает. Всё остальное не имеет значения. Дена может убить его, ему это безразлично. По сути, этим она только окажет ему услугу. Дена обошла Ричарда со всех сторон, критически оглядывая его. И если будешь себя примерно вести и окажешься хорошим воспитанником, я, пожалуй, изберу тебя в супруги. Она остановилась, приблизила к нему лицо и потупила глазки. Супруг Мордсит – это на всю жизнь. Дена оскалилась в улыбке. У меня их было много. Не обольщайся, дружочек. Она вздохнула. Сомневаюсь, что подобный опыт покажется тебе приятным, если, конечно, ты останешься после этого в живых. Ни одному из твоих предшественников это не удалось. Мои супруги умирают очень быстро. Ричард решил, что это не повод для беспокойства. Даркину Рау нужна книга. Если ему не удастся сбежать, Даркин Рау убьет его так же, как убил его отца, как убил Джиллера. По внутренностям Ричарда он сможет узнать лишь, где хранилось знание, содержащееся в книге. А поскольку хранилось оно в памяти Ричарда, то прочитать книгу Сочтённых теней Рау уже не удастся. Ричарду оставалось только надеяться, что он доживёт до того момента, когда Рау поймёт, что совершил роковую ошибку, и тогда он, Ричард, ещё успеет увидеть, как исказится в бессильной злобе лицо Рау. Ни книги, ни шкатулки. Даркин Рау умрёт. Только это имеет значение. Тому, что его якобы предали, Ричард всё равно не верил. Даркин Рау хорошо знает правила волшебника. Вот и решил прибегнуть к первому, самому главному, чтобы выбить у Ричарда почву из-под ног. Признать, что это возможно, первый шаг на пути к вере. Ричард решил, что первым правилом волшебника его не обманешь. Он знает и Зеда, и Чейза, и Кэлен. С какой стати он должен верить Даркину Рау и не верить своим друзьям? Кстати, откуда у тебя меч истины? Я купил меч у того, кому он принадлежал, госпожа Дэна, ответил Ричард, глядя ей в глаза. Правда? И дорого он тебе обошёлся? Ричард не отводил взгляда. Я отдал всё, что имел, но боюсь, он обойдётся мне дороже. Придётся доплачивать свободой, а может быть и жизнью. У тебя есть характер, Дэна рассмеялась. Мне нравится ломать тех, у кого есть характер. А знаешь, почему магистр Рау остановил свой выбор на мне? Нет, госпожа Дэна. Потому что я неумолима. Может, я и не так жестока, как некоторые, но зато, как никто другой, наслаждаюсь работой. Больше всего на свете я люблю причинять своим воспитанникам боль. Ради этого стоит жить. Она подняла бровь и улыбнулась. Я никогда не сдаюсь, не устаю и не ослабляю хватки. Никогда. Я польщён, госпожа Дэна, что мною займётся лучшая из лучших. Дэна приложила Эйджел к его разбитой губе и держала там до тех пор, пока у Ричарда из глаз не хлынули слёзы. Он рухнул на колени. Это последняя дерзость, которую я от тебя слышу. Дэна отвела Эйджел и ударила Ричарда коленом по лицу. Он повалился на спину. Дэна ткнула его Эйджелом в живот. Ричард почувствовал, что теряет сознание, но Дэна уже убрала своё оружие. Что надо сказать? Пожалуйста, госпожа Дэна, с усилием выдавил он. Прости меня. Ну ладно, вставай. Пора начинать обучение. Она подошла к столу и взяла в руки какой-то предмет. Указав перед собой, она рявкнула: "Сюда, живо!" Ричард старался двигаться как можно быстрее. Боль мешала ему стоять прямо. Он покорно застыл там, где велела Дэна, тяжело дыша и обливаясь потом. Дэна протянула ему предмет, к которому была прикреплена цепь. Оказалось, это кожаный ошейник того же цвета, что и её облачение. Её голос потерял мелодичность. "Надень!" Ричард не в силах был задавать вопросы. Он начал верить, что готов сделать что угодно, лишь бы избежать прикосновения Эйджела. Он застегнул ошейник. Дэна взялась за цепь. Цепь заканчивалась металлической петлёй, которую Дэна накинула на штырь, вделанный в спинку деревянного стула. Если ослушаешься, тебя немедленно накажет магия. Я прикрепляю цепь, чтобы ты оставался на месте до тех пор, пока я не сниму её. Хочу, чтобы ты усвоил: ты бессилен снять цепь сам. Она указала на открытую дверь. Я хочу, чтобы весь следующий час ты пытался добраться до двери. Если не будешь стараться, всё оставшееся время я буду делать так. Дэна коснулась Эйджелом его шеи. Он рухнул на колени, отчаянно крича и моля о пощаде. Дэна убрала Эйджел, велела начинать и прислонилась к стене, скрестив руки на груди. Сперва Ричард просто попробовал дойти до двери. Не успел он даже натянуть цепь, как страшная боль пронзила его. Лишь когда он снова дополз до стула, мучения прекратились. Тогда он потянулся к кольцу. В то же мгновение боль магии скрутила ему руки. Ричард побледнел от напряжения. Пот градом струился по его лицу. Он встал к стулу спиной и резко повернулся. Но не успели пальцы коснуться цепи, как очередной приступ боли свалил его на пол. Ричард упорно тянулся к цепи, превозмогая страдания, но все было тщетно. Стоило ему дотронуться до металлических звеньев, как он, задыхаясь, падал на пол. Наконец его стало рвать кровью. Когда приступ прошел, Ричард, дрожа, схватился за живот. По щекам текли слезы. Краем глаза он заметил, что Дэна разняла руки и выпрямилась. Он снова зашевелился. Ясно, что так ничего не выйдет. Надо придумать что-то новое. Он вытащил меч, рассчитывая поддеть цепь клинком. Ценой величайших усилий ему удалось на мгновение коснуться цепи. Меч выпал из рук. Мучения закончились лишь когда он вложил меч в ножны. Ричарда осенило. Он лег на пол и резким движением, опережая боль, толкнул стул. Стул проехал по полу, ударился о стол и упал. Цепь свалилась со штыря. Торжество длилось недолго. Как только цепь соскользнула, Ричард ощутил невыносимую боль. Задыхаясь, он из последних сил пополз к двери. С каждым дюймом боль нарастала. Ричарду казалось, что он ослеп. Ему удалось продвинуться не более чем на 2 фута. Он перестал что-либо понимать. Мысли смешались у него в голове. Боль снова парализовала его. «Пожалуйста, госпожа Дэнна!» Еле слышно прошептал он. «Помоги мне! Пожалуйста, помоги!» Ричард понял, что плачет. Но сейчас ему все было безразлично. Ему хотелось только одного. Чтобы цепь вернулась на место и боль прекратилась. Он услышал приближающийся стук башмаков. Дэна наклонилась, подняла стул, поставила на прежнее место и навесила на штырь железное кольцо. Боль утихла. Ричард откинулся на спину, не в силах сдержать рыданий. Дэна стояла над ним, уперев руки в бока. «Прошло только 15 минут. Но раз мне пришлось помочь тебе, час начинается снова. Если я буду вынуждена еще раз прийти тебе на помощь, заработаешь еще час». Она нагнулась и ткнула его Эйджелом в живот. Последовала очередная вспышка боли. «Ты понял меня?» «Да, госпожа Дэнна!» – вскричал Ричард. Он боялся, что способ бежать все-таки существует. Боялся того, что с ним случится, если он этот способ найдет. Боялся того, что произойдет, если он не будет стараться. Впрочем, если даже такая возможность и существовала, то к концу часа Ричарду так и не удалось ее обнаружить. Он отдыхал, стоя на четвереньках. Дэна подошла поближе и остановилась. «Ну что, усвоил? Понял, что случится, если ты попытаешься сбежать?» «Да, госпожа Дэнна». Ричард действительно понял. Ему от нее никогда не убежать. Его охватило отчаяние. Казалось, безнадежность душит его. Больше всего на свете Ричарду хотелось умереть. Он подумал о ноже, все еще висящем на поясе. «Встань», — тихо сказала Дэнна, словно прочитав его мысли. «Если ты, дружочек, замыслил покончить с обучением, подумай хорошенько. Магия не позволит тебе сделать это, как не позволила снять цепь». Ричард только моргнул. «Ты не можешь убежать. Умереть ты тоже не можешь. До тех пор, пока я позволяю тебе жить, ты всецело принадлежишь мне». «Это ненадолго, госпожа Дэнна. Даркин Рал собирается убить меня». «Возможно. Но если он это и сделает, то лишь после того, как ты расскажешь ему все, что он пожелает услышать. А я хочу, чтобы ты ответил на вопросы магистра Рала, и ты, не раздумывая, сделаешь все, что я захочу». В карих глазах сверкнул металл. «Можешь мне не верить, дело твое. Но только у тебя нет ни малейшего представления о том, как я умею обучать. Мне еще не встречался человек, которого я бы не в состоянии была сломать. Можешь сколько угодно тешить себя мыслями, будто ты окажешься первым. Все равно скоро ты станешь умолять, чтобы я позволила тебе повиноваться. Еще и дня не прошло, как Ричард узнал ее, но он уже понял, что выполнит любое ее приказание, почти любое. А впереди недели обучения. Если бы он мог усилием воли заставить себя умереть, он сделал бы это, не задумываясь. Хуже всего было осознавать, что Дэна права. Он не в состоянии помешать ей. Его отдали на милость Дэнни, а он сомневался, что в ней есть хоть проблеск милости. «Я понял, госпожа Дэна. Я тебе верю». Самодовольная улыбка Дэна заставила его сосредоточиться на мысли о том, какая у нее дивная коса. «Отлично. Теперь снимай рубаху». Заметив недоумение, мелькнувшее у него во взгляде, Дэна заулыбалась еще жизнерадостнее. Ричард поспешно начал расстегивать пуговицы. Она помахивала Эйджелом у него перед глазами. «Пора показать тебе все, на что способен Эйджел. Если рубаху не снять, она сразу пропитается кровью, и мне будет труднее найти место, куда прикоснуться Эйджелом. Скоро ты поймешь, почему я одеваюсь в красное». Ричарда охватил ужас. Учащенно дыша, он скинул с себя рубаху. «Но госпожа Дэна, что я такого сделал?» Дэна с напускной нежностью потрепала его по щеке. «Ну а ты сам не догадываешься?» Он потряс головой, стараясь избавиться от комка в горле. «Ты позволил Мортсид захватить себя в плен. Ты должен был перебить всех моих людей волшебным мечом, а потом заколоть меня кинжалом или задушить голыми руками. Это уж как тебе больше нравится. Тогда я была еще уязвима, и у меня не было власти над твоей магией. Чего тебе делать не следовало, так это давать мне шанс овладеть твоей магией. Ты не должен был обращать против меня волшебное оружие». «Но почему же сейчас ты должна мучить меня Эйджелом?» «А чтобы научить тебя?» Дэна рассмеялась. «Чтобы ты усвоил, что я могу сделать все, что мне заблагорассудится. И не в твоей власти остановить меня. Ты должен осознать собственную беспомощность и понять, что наслаждаешься отсутствием боли только потому, что этого желаю я. Я, не ты». Улыбка исчезла с лица Дэны. Она подошла к столу и вернулась с наручниками, соединенными цепью. «А теперь нам надо решить еще одну проблему. Ты постоянно падаешь, меня это раздражает. Но ничего страшного, с этим мы сейчас разберемся. Надень-ка это». Дэна швырнула ему наручники. Стараясь не терять самообладание, Ричард застегнул на дрожащих запястьях металлические браслеты. Дэна подтащила стул под потолочную балку и заставила Ричарда встать рядом. Взгромоздившись на стул, она попробовала забросить цепь на железный крюк. «Приподнимись, а то я не достану». Ричард покорно приподнялся на носки. Наконец Дэне удалось забросить цепь. «Ну вот», — улыбнулась она, — «больше мы падать не будем». Ричарда охватил леденящий ужас. Он беспомощно висел на цепи, чувствуя, как впиваются в кожу железные браслеты. Он и раньше осознавал, что не в состоянии помешать ей, но теперь стало еще хуже. Дэна натянула перчатки и несколько раз обошла вокруг Ричарда, похлопывая Эйджелом по ладони. Ожидание боли было еще мучительнее, чем боль. Выступив против Рауа, он четко осознавал, на что идет. Он готов был заплатить собственной жизнью. Но к тому, что происходило сейчас, Ричард готов не был. Это напоминало бесконечную агонию. Уже не жизнь, но еще и не смерть. Его лишили всего, даже права ответить ударом на удар. Он знал, что такое прикосновение Эйджела. Дэнни вовсе не требовалось лишний раз демонстрировать это. У нее была иная цель – лишить его гордости, чувства собственного достоинства, сломать. Продолжая ходить кругами, Дэна тыкала его Эйджелом то в грудь, то в спину. Каждое прикосновение было подобно удару кинжала, заставляло его кричать от боли и корчиться на цепи. А ведь Дэна еще и не начала по-настоящему. И это только первый день обучения. Сколько таких дней его ждет? Ричард мысленно представил себе свою гордость, достоинство, все, что было ему дорого в жизни. Представил себе комнату, куда не в состоянии проникнуть никакое зло. Он поместил туда себя и запер дверь на ключ. Ключ от его сокровищницы не достанется никому, ни Дэнни, ни Даркину Рао. Никто, кроме самого Ричарда, не сможет открыть эту дверь. Он вынесет все, что ему уготовано, сколько бы это ни продлилось. Вынесет, утратив на время чувство собственного достоинства. Сейчас он полностью покорится Дэнни, но рано или поздно он все равно отопрет потайную дверь и снова станет собой. Неважно когда, пусть даже после смерти. А теперь он станет ее рабом. Теперь, но не навсегда. Когда-нибудь этому придет конец. Дэнна притянула его к себе и поцеловала. Так крепко, что рана на губе открылась и отозвалась болью. Казалось, чем сильнее его мучение, тем больше наслаждения доставляет Дэнни этот поцелуй. Когда она наконец отстранилась от Ричарда, в глазах ее светилось блаженство. «Ну что, дружочек, приступим?» «Госпожа Дэнна, не надо!» – прошептал он. «Не делай этого! Очень тебя прошу!» «Именно это я и хотела услышать!» Ее улыбка стала шире. Дэнна начала урок. Сначала она лишь легонько водила Эйджелом Ричарду по коже. Прикосновение оставляло синяки и кровоподтеки. Стоило ей нажать чуть сильнее, как из-за раны начинала сочиться кровь. Впрочем, Дэнна могла причинять столь же сильную боль и не оставляя на коже никаких следов. Ричард молчал, стиснув зубы. Иногда она заходила со спины, выжидала, пока Ричард расслабится, и внезапно дотрагивалась до него Эйджелом. Когда Дэнни надоело это развлечение, она заставляла его закрыть глаза и принималась водить Эйджелом по его груди. Иногда Дэнни удавалось обмануть его. Он весь подбирался в ожидании удара, а удара не следовало. Тогда она разоржалась радостным смехом. От одного особенно болезненного укола Ричард непроизвольно распахнул глаза, чем дал ей предлог воспользоваться перчаткой. Дэнна заставила его молить о прощении. Наручники до крови врезались в запястье. Ричард беспомощно висел в воздухе, не имея возможности перенести вес на ноги. За все это время он только раз не сумел сдержать свой гнев. Это произошло, когда Дэнна ткнула Эйджелом ему под мышку. Морт Сид с самодовольной ухмылкой наблюдала, как Ричард бьется в судорогах, пытаясь сосредоточиться на мысли о ее волосах. Выяснив, что от такого прикосновения он теряет над собой контроль, Дэнна сфокусировала все свое внимание на болевой точке. Но Ричард больше не повторял свою ошибку. Поскольку сам он не давал повода для возникновения магической боли, Дэнна поспешила ему в этом помочь. Ричард, как ни пытался, ничего не мог поделать. Пришлось умолять Дэнну, чтобы та избавила его от боли. Иногда она просто стояла перед Ричардом, спокойно наблюдая, как тот хрипит и задыхается. Несколько раз она обнимала его, прижимаясь всем телом. И прикосновение жесткой, шершавой кожи, из которой было сшито ее одеяние, отдавалось в каждой ране и ссадине ноющей болью. Ричард утратил всякое представление о времени. Он не знал, сколько длится эта пытка. Ему начало казаться, что на свете не осталось ничего, кроме боли. Боль жила в нем, пронизывая все его существо, уничтожая время, заполняя все пространство. Он помнил только, что с какого-то момента был готов сделать все, что прикажет Дэнна, лишь бы она больше не мучила его. Он отвел взгляд от Эйджела. От одного вида этого орудия у Ричарда на глазах выступали слезы. Дэнна говорила правду. Она не знала усталости, и ей никогда не надоедала эта работа. Казалось, собственные действия пьянят, будоражат, поддерживают и завораживают ее. Единственным ее желанием было причинять боль, заставлять молить о пощаде. Ричард готов был непрестанно унижаться и умолять Дэнну, лишь бы доставить ей удовольствие. Но зачастую он попросту не мог говорить. Все силы уходили на то, чтобы просто дышать. Оставив все попытки облегчить боль в запястьях, Ричард бессильно обвис на цепях. Ему казалось, что Денна ненадолго остановилась, но всё, что она уже с ним сделала, причиняло такие мучения, что он не был уверен ни в чём. Пот ручьями катился со лба, затекал в глаза и обжигал свежие раны. Как только к Ричарду стало возвращаться сознание, Денна немедленно подошла к нему сзади. Он подобрался, готовясь к продолжению пытки, но Денна схватила его за волосы и рванула назад. А теперь, дружочек, я собираюсь показать тебе нечто новое. Сейчас ты опять убедишься в том, какая у тебя милостивая госпожа. Денна изо всех сил потянула его за волосы. От боли у Ричарда напряглись мышцы шеи. Денна приставила ему к горлу Эйджел. Брось сопротивляться, а то я никогда не уберу его. Ричард чуть не захлебнулся собственной кровью. Он постарался расслабиться, предоставив Денне делать всё, что та сочтёт нужным. Слушай меня внимательно. Сейчас я вложу Эйджел тебе в ухо. Правое ухо. От страха Ричард закашлялся. Денна рванула его за волосы, заставив сдержать кашель. Это гораздо больнее, но ты, дружочек, должен делать всё, как я скажу. Она почти вплотную приблизила губы к его уху и теперь шептала, как любовница. Раньше, когда со мной была сестра Мортсит, мы обе одновременно вкладывали воспитаннику в уши два Эйджела. Как он кричал! Эти звуки! Они пьянили меня. До сих пор мурашки по коже пробегают только от одного воспоминания. Но ни один воспитанник этого не выдерживал. Все умирали. Нам ни разу не удалось одновременно вставить воспитаннику два Эйджела в уши и не убить его. Сколько мы ни пробовали, так ничего и не получилось. Радуйся, что твоя госпожа я. Остальные Мортсид еще не оставили подобных попыток. Спасибо, госпожа Денна. Ричард не понимал, за что тут благодарить, но ему совсем не хотелось, чтобы Денна сделала то, что собирается. Запомни, хрипло продолжала Денна, и в её голосе неожиданно послышалась нежность. Когда я вложу тебе в ухо Эйджел, ты не должен шевелиться. Одно движение, и ты навсегда останешься калекой. Умереть не умрёшь, даже не надейся. Некоторые от этого слепнут. У других полностью отнимается одна сторона тела. Есть и такие, что не могут потом ходить или говорить. Я хочу, чтобы ты остался целёхоник. Те мордсид, которые не столь сострадательны, как твоя госпожа, обычно суют в ухо Эйджел без предупреждения. Теперь понимаешь, дружочек? Я вовсе не такая жестокая и бессердечная, как ты, наверное, думаешь. И всё же многие, с кем я это проделывала, не могли стоять неподвижно. Я их предупреждала, а они всё равно дёргались и оставались калеками. Ричард не смог сдержать рыданий. Пожалуйста, госпожа Денна, пожалуйста, не делай этого, прошу тебя. Ричард чувствовал её дыхание. Она провела по его уху языком и поцеловала. Но я хочу этого, дружочек. Так что стой тихо и не дёргайся. Ричард стиснул зубы. Но ничто не могло сравниться с этой пыткой. Ему показалось, что голова разлетелась на тысячу осколков. Он остался наедине с болью, и казалось, эта мука не имеет ни начала, ни конца. Боль, острая как бритва, пронизывала каждую клеточку его тела. Когда Денна наконец отвела Эйджел, эхо его криков всё ещё звучало в каменных стенах. Ричард безвольно повис на цепях. Денна поцеловала его в ухо и, задыхаясь от восторга, прошептала: "Это был просто потрясающий крик, дружочек. Мне ещё никогда не приходилось слышать ничего похожего. И если, конечно, не считать предсмертных воплей. Ты держался превосходно, даже не шелохнулся". Она нежно поцеловала его в шею, потом снова в ухо. "Ну что, попробуем проделать то же самое с левым. Ричард не мог даже плакать. Дэна еще сильнее запрокинула ему голову и зашла с другого бока. Когда она, закончив, сняла цепь с крюка, Ричард мешком повалился на пол. Он не думал, что еще способен двигаться, но когда Дэна приказала подняться, беспрекословно подчинился при одном виде Эйджела. «Ну вот, дружочек, на сегодня все». Ричард едва не умер от радости. «Я намерена немного поспать. Сегодня мы занимались не полный день. Завтра начнем заниматься всерьез. Полный день тебе покажется гораздо более болезненным». Ричард был слишком измотан, чтобы думать о завтрашнем дне. Ему хотелось только лечь. Даже каменный пол казался ему лучшей постелью в мире. Он с нетерпением ждал этого момента. Дэна принесла стул, взяла цепь, свисавшую с ошейника, и перекинула ее конец через вбитый в балку крюк. Ричард в замешательстве следил за ее действиями, слишком измученный, чтобы сообразить, к чему все это. Дэна направилась к двери, и тут Ричард понял, что цепь слишком коротка, и ему не удастся лечь. «Госпожа Дэна, а как же мне спать?» Она обернулась, глядя на него со снисходительной улыбкой. «Спать? Я не припомню, что говорила, будто ты можешь спать. Сон – это награда, которую еще надо заслужить. Сегодня ты этого не заслужил. Помнишь, сегодня утром у тебя была гадкая мысль убить меня мечом? Разве ты забыл мои слова, что еще пожалеешь об этом? Спокойной ночи, дружочек». Дэна собралась уходить, но снова повернулась к нему. «А если надумаешь снять цепь, а потом справиться с болью, не советую. Я изменила магию. Она больше не позволит тебе избегать боли. Если снимешь цепь или упадешь, и цепь нечаянно соскочит, то помни, меня здесь не будет. Так что останешься до утра наедине со своими мучениями. Как только почувствуешь сонливость, вспомни мои слова». Она развернулась на каблуках и вышла из комнаты, прихватив с собой факел. Ричард стоял в темноте и плакал. Через некоторое время он заставил себя успокоиться и вспомнил о Кэлен. Уж этого Дэна не могла у него отнять. По крайней мере, сегодня. Он подумал, что Кэлен теперь в безопасности. У нее есть надежные защитники. Зет, Чейз, да и Майкл со своим войском. Ему сразу стало легче. Ричард попробовал представить себе, где она сейчас, что делает. Наверное, сидит у костра с Рэчел и Сидином. Играет с ними, забавляет их, рассказывает им сказки. Ричард улыбнулся. Он вновь и вновь вспоминал прощальный поцелуй. Вспоминал, как она прижалась к нему тогда. Хотя ее и не было рядом, она все равно могла заставить его улыбнуться. Сделать его счастливым. Какая разница, что его ждет? Кэлен в безопасности. Это самое главное. Больше ничто его не интересует. И Кэлен, и Зет, и Чейз – все в безопасности. Последняя шкатулка Одина у них. Даркин Рау умрет, а Кэлен будет жить. Когда весь этот кошмар будет позади, так ли уж важно, что произойдет с ним? Он все равно, что мертв. Уж Дэна об этом позаботится. А если не Дэна, так Даркин Рау. Но пока он жив, надо терпеть боль. Что еще остается? Ничего. Впрочем, какое это имеет значение? Даже самые изощренные пытки Мордсит не способны причинить Ричарду такую боль, какую он испытывал при мысли, что никогда не сможет быть вместе с Кэлен. С единственной, кого он любит. Та, которую он любит, изберет себе другого. Он радовался, что умрет прежде, чем это случится. Может, ему удастся что-нибудь сделать, чтобы ускорить конец? Чтобы разозлить Дэну, многого не надо. Если дернуться, когда Дэна вложит ему в ухо Эйджел, он останется калекой. Тогда она, скорее всего, потеряет к нему всякий интерес. А может, даже убьет его. Никогда еще он не чувствовал себя таким одиноким. «Кэлен, я люблю тебя», – прошептал он в темноту. Как Дэна и обещала, следующий день оказался хуже. Судя по всему, она хорошо отдохнула и с новыми силами взялась за обучение. Ричард знал, что у него еще есть выбор, и терпеливо ждал того момента, когда она снова вложит ему в ухо Эйджел. Тогда он дернется и станет калекой. Но Дэна, словно почувствовав его решимость, так и не сделала это. Такой оборот событий давал некоторую надежду. Значит, он способен хоть в чем-то управлять ею. Он заставил ее не использовать Эйджел таким образом. Значит, она не столь уж сильна, как хочет казаться. Ричард еще способен заставить ее сделать то, чего желает он сам. Эта мысль грела ему душу. А спокойная уверенность в том, что его достоинство надежно укрыто в потайной комнате, придавала силу делать все, что от него требовалось. Ричард беспрекословно подчинялся ее приказам. Дэна прервалась только для того, чтобы сесть за стол и наскоро перекусить. Тщательно пережевывая фрукты, она наблюдала за Ричардом и улыбалась, когда тот стонал. Поесть Дэна ему не разрешила. Правда, она милостиво позволила ему напиться, но лишь после того, как сама покончила с едой. Вечером она снова прикрепила цепь к балке и заставила его простоять всю ночь. Ричард не стал спрашивать, за что. Это не имело значения. Дэна могла делать все, что ей заблагорассудится. Он все равно не мог этому воспрепятствовать. На следующее утро, когда она вошла с факелом, Ричард все еще стоял. Правда, с большим трудом. Казалось, Дэна была в хорошем настроении. «Я желаю приветствовать тебя поцелуем», — улыбнулась она. «И надеюсь, ты на него ответишь. Ну, дружочек, покажи, как ты рад видеть свою госпожу». Он призвал на помощь всю свою волю и сосредоточился на мысли о ее волосах. Какая дивная коса! Прикосновение Дэны болью отозвалось в свежих ранах. Оборвав мучительный поцелуй, Дэна сняла цепь с крюка и швырнула ее на пол. «Ты делаешь успехи, дружочек. Скоро станешь примерным воспитанником. Думаю, ты достоин награды. Дарю тебе 2 часа сна». Ричард упал на пол. И не успели затихнуть ее шаги, как он провалился в забытье. Но очень скоро он узнал, как ужасно пробуждение от прикосновения Эйджела. Краткий сон почти не принес облегчения. Чтобы прийти в себя, Ричарду нужно было гораздо больше времени. Желая добиться расположения Дэны, Ричард беспрекословно делал все, что она требовала. Он очень надеялся, что ему дадут поспать ночью. А может, даже накормят. С тех пор, как его взяли в плен, он ничего не ел. Он задумался, чего ему хочется больше, есть или спать. И пришел к выводу, что на самом деле мечтает лишь о том, чтобы хоть на мгновение прекратилась эта постоянная боль. Или чтобы ему дали спокойно умереть. Силы его были на исходе. Ричард чувствовал, как уходит из него жизненная энергия. И с нетерпением ждал конца. Казалось, Дэна тоже это поняла и стала не так строга, как раньше. Теперь Дэна давала ему больше времени на то, чтобы прийти в себя. Но Ричард знал, что эта мука никогда не кончится, и сознавал всю безысходность ситуации. Он больше не цеплялся за жизнь. Ричард безвольно обмяк подвешенной за руки. Когда к нему вернулось сознание, он услышал над ухом нежное воркование Дэны. Гладя Ричарда по щеке, Мортсид подбадривала его, обещая, что когда он сломается, станет легче. Ричард молча слушал ее. Когда Дэна освободила его от наручников, Ричард решил, что настала ночь. Он давно утратил ощущение времени. Он стоял и ждал, что Дэна сделает дальше. Навесит цепь на потолочный крюк или швырнет на пол и позволит ему поспать. Дэна не сделала ни того, ни другого. Она закрепила конец цепи на спинке стула, велела ему стоять и вышла. А вскоре вернулась с ведром в руках. «На колени, дружочек!» Дэна села на стул. Достала из горячей мыльной воды щетку и принялась скрести Ричарду спину. Жесткая щетина раздирала свежие раны. «Нас пригласили на ужин. Тебя надо как следует отмыть. Меня-то вполне устраивает запах твоего пота, твоего страха. Но, боюсь, гостей это оскорбит. Дэна трудилась над ним со странной нежностью. Так хороший хозяин моет любимую собаку. Ричард не мог держаться прямо. Он привалился к Дэне, а та, продолжая сосредоточенно скрести его щеткой, не стала возражать. Ему было интересно, кто пригласил их на ужин, но он предпочел не задавать лишних вопросов. Дэна сказала сама: «Королева Милена просила нас присоединиться к ней и ее гостям. Ты не считаешь, что это большая честь для простолюдина, а?» Он только кивнул, не в силах вымолвить ни слова. «Королева Милена. Значит, они в замке королевы Милены. Ничего удивительного. Куда еще Дэна могла его отвезти?» Покончив с мытьем, Дэна позволила ему поспать, отдохнуть перед ужином. Он заснул у ее ног. На сей раз Дэна не стала будить Ричарда при помощи Эйджела. Она всего лишь пнула его башмаком. Ричард чуть не разрыдался от счастья и понял, что униженно благодарит ее за доброту. Дэна объяснила, как ему следует вести себя в гостях. Она пристегнет цепь к поясу. Смотреть он должен только на нее, а говорить лишь в тех случаях, когда кто-нибудь сам обратится к нему. Но прежде чем открыть рот, следует сперва посмотреть на нее и получить дозволение. За стол ему сесть не разрешат, только на пол. Если Ричард будет вести себя как примерный воспитанник, может, ему даже дадут поесть. Ричард пообещал сделать все, что она пожелает. Просто сидеть на полу. Да одно это уже казалось ему блаженством. Он не должен стоять, его не будут мучить. И, может быть, удастся поесть. Он сделает все, чтобы угодить Дэнни, чтобы не прогневить ее. Только бы она позволила его накормить. Ричард, как в тумане, покорно плелся за Дэнной. Цепь ошейника была прикреплена к ее поясу, и он прилагал все усилия, чтобы держать нужную дистанцию. Наручники Дэна с него сняла, но запястья покраснели, распухли и отчаянно болели. Когда они дошли до обеденной залы, Ричард уже не помнил ни одной комнаты, ни одного коридора из тех, что они миновали по пути сюда. Дэна остановилась, огляделась и стала неспешно прогуливаться по зале, время от времени останавливаясь, чтобы перекинуться парой слов с нарядными придворными. Ричард не сводил глаз с ее косы. Дэна явно привела прическу в порядок. Должно быть, она сделала это, пока он спал. Ричард вдруг обнаружил, что думает о том, как прекрасны ее волосы и насколько она привлекательнее других дам, званых на королевский ужин. Он знал, что гости глазеют на него, на его меч, на то, как его водят по залу на цепи, словно ручного медведя. Ричард напомнил себе, что запер гордость в потайной комнате. А сейчас ему просто представилась возможность поесть, передохнуть и ненадолго избавиться от мучений. Дэна подошла к королеве Милене. Ричард склонился и стоял, не разгибая спины. Королева и Мортсит обменялись холодными кивками. Рядом с королевой стояла принцесса Виолетта. Ричард вспомнил, что рассказывала о принцессе Рэчел, и тут же ему пришлось устремить взгляд на косу Дэнны. Усевшись за стол, Дэна щелкнула пальцами и указала на пол позади себя. Ричард знал, чего она хочет, и сел на полу, скрестив ноги. Дэна сидела между королевой Миленой и принцессой Виолеттой, одарившей Ричарда ледяным взглядом. Он отыскал глазами королевских советников и незаметно улыбнулся. Придворного художника среди них не было. Королевский стол стоял на возвышении, но Ричард, сидя на полу, не мог как следует разглядеть гостей. «Поскольку мясо ты не ешь, — сказала королева, обращаясь к Дэнни, — я велела поварам приготовить особые блюда, специально для тебя. Надеюсь, тебе понравится. Чудесный суп, овощи, экзотические фрукты». Дэна, вежливо улыбнувшись, поблагодарила королеву. Пока она ела, слуга принес на подносе миску. «Для моего воспитанника», — произнесла Дэна, на мгновение прервав беседу. Слуга снял миску с подноса и протянул Ричарду. Там было что-то вроде жидкой каши. Но Ричарду, вцепившемуся в миску дрожащими руками, это показалось самым лучшим блюдом на свете. Он собрался осушить миску одним глотком. «Если он твой воспитанник, — заговорила принцесса Виолетта. «Почему ты разрешаешь ему так есть?» «Как?» «Ну, раз он твой воспитанник», — улыбнулась принцесса. «Он должен есть без рук, с пола». Дэна усмехнулась. «Делай, как она говорит». «Поставь миску на пол», — велела принцесса. «И ешь, как собака, чтобы все видели. Пусть все видят, что искатель не лучше собаки». Ричард был слишком голоден, чтобы отказаться от еды. Он сосредоточился на мысли о косе Дэны, опустил миску на пол, посмотрел на злорадно усмехавшуюся принцессу, заглянул ей в глаза и под всеобщий хохот принялся за еду. Ричард начисто вылизал миску, повторяя про себя, что сейчас главное набраться сил. Когда закончился ужин, в зал ввели закованного в цепи узника. Ричард узнал его. Это был один из тех, кого Кэлен вызволила из темницы. Они обменялись быстрыми взглядами, в которых светилось понимание и отчаяние. Глашатай громко зачитал длинный список преступлений, вменяемых в вину заключенному. Ричард старался не слушать. Он-то знал, что все это ложь. Королева повернулась к дочери. «Быть может, принцесса желает сама вынести приговор». Сияющая принцесса поднялась с места. «За преступление против короны — 1000 плетей! За преступление против народа — его голова!» По зале пробежал удовлетворенный шепот. Ричард почувствовал дурноту. Хотя, с другой стороны, он многое бы отдал, чтобы поменяться местами с этим человеком. 1000 плетей — ерунда. Зато потом... удар топора и конец. Опустившись на стул, принцесса повернулась к Дэне. «Я хочу посмотреть, как ты с ним управляешься». «Заходи, когда пожелаешь», — бросила через плечо Дэна. «Я дам тебе взглянуть». Как только они вернулись, Дэна, не удосужившись даже снять с него рубаху, тут же застегнула наручники и перекинула цепь через потолочный крюк. Она холодно объяснила Ричарду, что за ужином он давал слишком много воли глазам. У него ёкнуло сердце. Наручники снова впились в запястье. Дэнни с ее способностями ничего не стоило буквально за несколько минут добиться того, чтобы он вновь покрылся потом и кровью и отчаянно закричал от боли. Она сказала, что день еще не закончился, и у них хватит времени на занятия. Каждый раз, когда Эйджел опускался ему на спину, Ричард судорожно прогибался, отрывая ноги от пола. Он молил Дэну прекратить пытку, но та и не думала останавливаться. Когда Ричард в очередной раз обвис на цепи, ему почудилось, что в дверях возник чей-то силуэт. «Мне нравится, как ты заставляешь его умолять», — сказала принцесса Виолетта. «Подойди поближе, дорогая, и я покажу тебе еще кое-что», — улыбнулась Мортсит. Дэна обняла Ричарда, прижавшись к его ранам. Она поцеловала его в ухо и прошептала. «Покажем принцессе, как здорово ты умеешь просить, ладно?» Ричард поклялся себе, что скорее умрет, чем произнесет хоть слово. Но вскоре ему пришлось забыть о клятве. Дэна устроила для принцессы целое представление, демонстрируя все, на что способна, лишь бы заставить его молить о пощаде. Казалось, она гордится своими талантами. «А можно мне попробовать?» – попросила принцесса. Дэна оценивающе посмотрела на нее. «Разумеется, дорогая. Уверена, что мой воспитанник возражать не станет». Она улыбнулась Ричарду. «Правда?» «Прошу тебя, госпожа Дэна, пожалуйста, не позволяй ей этого, пожалуйста. Она же совсем ребенок. Я сделаю все, что ты скажешь, только не позволяй ей. Пожалуйста, прошу тебя». «Ну вот, видишь, дорогая, он не против». Дэна протянула девочке Эйджел. Крутя Эйджел в руках, принцесса Виолетта с усмешкой посмотрела на Ричарда. Сперва она для пробы ткнула его в бедро и страшно обрадовалась, когда он изогнулся от боли. Вдохновленная результатом, принцесса принялась ходить вокруг Ричарда, время от времени дотрагиваясь до него Эйджелом. «Ой, как просто! Вот уж не думала, что можно так легко пустить кровь!» Дэна стояла, скрестив руки на груди, и с улыбкой наблюдала за принцессой, а та все смелела. Вскоре она уже не скрывала жестокость, вовсю радуясь новой игре. «Помнишь, что ты мне сделал?» — — спросила она Ричарда, ткнув его Эйджелом в бок. «Помнишь, как опозорил меня? Теперь ты получаешь по заслугам, правда?» Ричард только крепче стиснул зубы. «Отвечай, тебе не кажется, что именно этого ты и заслужил?» Ричард закрыл глаза и попытался унять боль. «Отвечай, проси пощады. Я буду мучить тебя до тех пор, пока ты не начнешь умолять меня». «Лучше бы тебе ответить», — заметила Дэна. «Она способная ученица». «Пожалуйста, госпожа Дэна, не учи ее этому. То, что ты с ней творишь, куда хуже того, что ты делаешь со мной. Она ведь только маленькая девочка. Пожалуйста, не делай с ней этого, не учи ее этому». «Чему захочу, тому и буду учить. А тебе лучше бы попросить пощады. И немедленно». И все же Ричард тянул до тех пор, пока у него не осталось никаких сил терпеть. И лишь тогда, задыхаясь, произнес: «Извини меня, принцесса Виолетта, пожалуйста». Он совершил ошибку. Эти слова только вдохновили принцессу. Ей понадобилось совсем немного времени, чтобы заставить Ричарда плакать, просить, умолять. Хотя он изо всех сил старался сдержаться. Ричард никак не мог отделаться от ощущения полного абсурда происходящего. Маленькая девочка. И наслаждается этим. Это просто безумие. Она ткнула Ричарда Эйджелом в живот и злобно посмотрела на него. «А исповедница заслуживает большего, и она еще свое получит. Я сама ею займусь. Мама обещала, что отдаст ее мне. Я хочу, чтобы ты умолял меня пытать ее. Ну давай, проси, чтобы я повелела отрубить матери-исповеднице голову». Ричард не знал, что это было, но что-то проснулось в его душе. Принцесса Виолетта, стиснув зубы, со всей силой ткнула Ричарда в пах и повернула Эйджел. «Прости! Проси, чтобы я убил эту мерзкую Кэлен!» Ричард истошно завопил от боли. Дэна встала между ними и выхватила Эйджел из рук принцессы. «Довольно. Так ты убьешь его». «Спасибо, госпожа Дэнна!» — задыхаясь, пробормотал Ричард. Он испытывал к Дэне странную симпатию. Она все же выступила в его защиту. Принцесса Виолетта сделала шаг назад. На ее лице читалась обида. «Ну и что? Да хоть бы и так. Мне все равно». «Ну а мне не все равно». Голос Дэны стал холодным и властным. «Он представляет собой слишком большую ценность, и я не собираюсь терять его просто так». Было очевидно, что распоряжается здесь Дэна, а вовсе не принцесса, и даже не королева. Ведь Дэнну прислал сам Даркин Рал. Принцесса Виолетта с угрозой посмотрела на Ричарда. «А мама сказала, что когда исповедница Кэлен вернется, ее ждет сюрприз. Я хочу, чтобы ты узнал об этом сейчас. Мама говорит, что к тому времени ты уже умрешь. Мама обещала предоставить мне самой решать, что делать с этой исповедницей. Так вот, сначала я остригу ей волосы». Принцесса покраснела и сжала кулачки. «Потом я велю стражникам изнасиловать ее. Каждому. Потом на несколько лет посажу ее под замок, чтобы было с кем позабавиться. А потом, когда мне надоест ее мучить, я велю отрубить ей голову, посажу ее на кол и буду любоваться, как она гниет». Ричард почувствовал, что ему жаль маленькую принцессу. Печаль обдала его горячей волной. Он с удивлением обнаружил, что вместе с этим чувством в душе его стало нарастать то неизвестное, что проснулось незадолго до этого. Принцесса Виолетта зажмурилась и высунула язык. Мощь проснувшейся силы взорвалась в Ричарде. Башмак Ричарда врезался Виолетте в подбородок. Он увидел, как подбородок принцессы разлетелся на мелкие кусочки, словно брошенный на землю хрустальный бокал. Пинок подкинул принцессу в воздух. Зубы, сомкнувшись, откусили высунутый красный язык и сломались. Принцесса упала на спину. Она хотела закричать, но не могла, захлебываясь кровью. Взгляд Дэны застыл на Ричарде. На какое-то мгновение в глазах ее мелькнул страх. Ричард и сам не представлял, как ему это удалось, и почему боль магии не остановила его. По лицу Дэны он понял, что никак не мог этого сделать. «Я ее предупреждал», — спокойно сказал Ричард, глядя Дэне в глаза. «Обещание дано. Обещание исполнено». Он улыбнулся. «Спасибо, госпожа Дэна, что спасла мне жизнь. Я твой должник». Какое-то мгновение Дэна молча смотрела на него. Потом черты ее исказились гневом. Она решительной походкой вышла из залы. Вися в наручниках, он смотрел, как корчится на полу принцесса. «Перевернись на живот, Виолетта, иначе захлебнешься собственной кровью! Перевернись!» Принцесса с трудом перекатилась на живот. Вокруг нее растекалось красное пятно. Около принцессы суетилась набежавшая челядь. Дэна молча следила за происходящим. Слуги осторожно подняли принцессу и вынесли из комнаты. Ричард слышал, как затихли вдали их взволнованные голоса. Он остался наедине с Дэной. Изящный палец с длинным ногтем толкнул дверь. Заскрипели петли. Дверь захлопнулась. Ричард заметил, что в Дэне есть некая странная доброта. Потому как она применяла Эйджел, Ричард научился угадывать ее настроение. Порой он чувствовал, что Дэна сдерживает себя из-за какой-то непонятной, извращенной нежности. Он осознавал, что это безумие, но понимал, что временами она выражала свои чувства и тем, что принималась за него в полную силу. Еще он знал, что сегодня вечером должно случиться нечто ужасное. Дэна стояла возле двери и смотрела на него. Голос ее был мягким. «Ты – исключительная личность, Ричард Сайфер. Магистр Рау предупреждал меня. Советовал быть с тобой поосторожнее. О тебе сказано в пророчествах». Дэна медленно двинулась вперед. Звук ее шагов эхом отдавался от каменных стен. Она остановилась перед Ричардом и закрыла глаза. На лбу прорезалась едва заметная морщинка. Дыхание участилось. «Это было немыслимо», – прошептала она. «Жутко возбуждает». Глаза Дэны жадно впились ему в лицо. «Я решилась». Теперь она задыхалась. «Ты станешь моим супругом!» Ричард висел на цепях, беспомощный перед этим безумием. Он не знал ни того, какая сила тогда в нем проснулась, ни того, как вызвать ее снова. Он пытался пробудить эту силу, но тщетно. Дэна была полностью охвачена чувством, которого он не понимал. Казалось, она призывает на помощь все свое мужество, чтобы решиться на то, чего одновременно боялась и страстно желала. Ее дыхание участилось, грудь судорожно вздымалась. Она неотрывно смотрела ему в глаза. Невероятно, но Ричард впервые заметил то, что прежде скрывала маска жестокости. Дэна была привлекательна, безумно, ошеломляюще привлекательна. Он подумал, что должно быть сходит с ума. Ричард, как зачарованный, смотрел на Дэну. Она медленно зажала Эйджел между зубами. Потому как внезапно расширились ее зрачки, Ричард понял, что это причиняет ей боль. Дэна побледнела, судорожно глотнула воздух и задрожала. Она схватила Ричарда за волосы, запрокинула ему голову и медленно приблизила губы к его губам. Она целовала его страстно, отчаянно, разделяя с ним боль от Эйджела, который продолжала придерживать языком. В этом поцелуе было нечто первобытное. Она прогнулась в страстном порыве. Ричард содрогнулся от муки. Дэна выдыхала, он вдыхал. Выдыхал Ричард, вдыхала Дэна. Он мог дышать только ее дыханием, она только его. Боль заставила Ричарда позабыть обо всем. Она иссушала мозг. По стонам Дэны он понимал, что она испытывает такую же муку. Ее руки сжались в кулаки, мышцы одеревенели. Боль охватила их обоих. Неожиданно для себя Ричард понял, что отвечает на ее поцелуй с такой же страстью. Боль изменила его восприятие. Никого, ни одну женщину не целовал он с такой животной страстью. Он отчаянно хотел, чтобы все это кончилось, и чтобы не кончалось никогда. Странная сила вновь пробудилась в нем. Он попытался ухватить эту силу, вытянуть из глубин, удержать на поверхности. Но сила ускользнула и исчезла. Боль одуряла. Дэна, не выпуская Эйджела, вновь припала губами к его губам. Их зубы заскрипели от соприкосновения. Дэна прижалась к Ричарду, обвела его тело ногами, повисла на нем. Ее крики становились все отчаяннее. Ричард жаждал обнять ее. Он уже почти терял сознание, когда Дэна отстранилась, не разжимая руки, державшей его за волосы. Из глаз ее текли слезы. Она посмотрела на Ричарда. Языком перекатила Эйджел в другой угол рта, но не выпустила, хотя и дрожала от боли. Казалось, Мортсид хочет доказать, что она сильнее. Наконец, она подняла руку и вынула Эйджел. Глаза ее закрылись, она глубоко вздохнула. На лбу проступили морщины. Из глаз все еще текли слезы. От боли? Или от чего-то другого? Дэна еще раз поцеловала его. Нежность и бережность этого поцелуя потрясли Ричарда. «Мы связаны», — слабо прошептала она. «Связаны болью Эйджела. Прости, Ричард». Дэна дрожащими пальцами оттерла слезы с лица. Глаза ее все еще были мутными от боли. «Прости за то, что я сейчас с тобой сделаю. Ты мой супруг на всю жизнь». Ричарда потрясло сострадание в ее голосе. «Пожалуйста, госпожа Дэна, пожалуйста, отпусти меня. Или хотя бы помоги остановить Даркина Рала. Клянусь, я с радостью стану твоим супругом на всю жизнь, если ты поможешь мне остановить его. Клянусь, если ты поможешь мне, я останусь с тобой и так, без магии, которой ты меня удерживаешь. Останусь навсегда». Она облокотилась рукой ему на грудь, выпрямилась и постепенно начала приходить в себя. «Неужели ты думаешь, будто я не понимаю, что делаю?» Ее глаза стали пустыми и холодными. «Твое обучение и служение продлятся несколько недель, а потом ты умрешь. Обучение Мортсид длится годами. Все, что я делаю с тобой и даже больше, проделывали и со мной. Проделывали тысячи раз, снова и снова. Мортсид должна знать свой Эйджел как самой себя. Мой наставник взял меня супруги, когда мне исполнилось 15 лет. А обучал он меня с 12. Иначе я бы не пережила его жестокости. Его способности держать человека на грани жизни и смерти. Он обучал меня до тех пор, пока мне не исполнилось 18, а потом я убила его. За это меня наказывали Эйджелом ежедневно в течение 2 лет. Этим вот Эйджелом. Тем самым, которым я обучаю тебя. Им обучали и меня. Его подарили мне в тот день, когда назвали меня Мортсид. Я живу только для того, чтобы использовать этот Эйджел». «Госпожа Дэнна», — прошептал он, — «мне жаль». В ее глазах снова появился металлический блеск. Она кивнула. «Тебе будет жаль. Тебе никто не поможет. Даже я. Ты узнаешь, что такое быть супругом Мортсид, и поймешь, что это не привилегия. Это боль». Ричард бессильно повис на цепях, потрясенный и реальностью происходящего. Ему неоткуда было ждать спасения. Он — супруг безумной женщины. Дэна нахмурилась и снова улыбнулась. «Почему ты был так глуп? Почему сделал это с принцессой? Разве ты не знал, что я тебя накажу?» Ричард растерянно посмотрел на Дэнну. «Какая разница, госпожа Дэнна? Ты все равно наказывала меня. Трудно представить, что ты можешь причинить мне большую муку, чем уже причинила». Ее губы изогнулись в усмешке. «Ну, любовь моя, у тебя очень ограниченное воображение». Ричард увидел, как она схватила кончик его ремня и рывком расстегнула пряжку. «Пора нам поискать новые места, куда можно ударить», — сказала она сквозь зубы. «Пора выяснить, из чего же ты сделан». Ее взгляд заставил его похолодеть. «Спасибо, любимый, что дал мне повод сделать это с тобой. Сама я еще никогда не творила такого с другими. Но со мной это делали. И не раз. Именно это сломало меня тогда, когда мне исполнилось 14. «Сегодня», — прошептала она, — «мы не уснем».